«Погоди же», — подумал он, — «сейчас я расскажу тебе». «Кстати, к разговору о вашей работе», — начал Вернер. «Ваша профессия, насколько я понимаю, вырабатывает способность подмечать вещи, которые для непосвященного не представляют никакого интереса». «Разумеется», — перебил его Хорст. «Так вот, мне рассказывали в Берлине историю провала одного русского разведчика. Он сидел в ресторане в форме немецкого офицера. Его окружали друзья, считавшие его стопроцентным немцем. Они пили шнапс. За этим же столом сидел ваш коллега, контрразведчик, хорошо знавший Россию и русские привычки. Ну, совсем как у нас сейчас. Только русского шпиона не хватает, за нашим столом вели. И вот после очередной рюмки русский разведчик в немецком мундире поднес к носу и понюхал хлебную корочку. Привычка, присущая только русским. И разведчик сделал это инстинктивно. Но сотрудник службы безопасности подметил жест. Вот вам и мелочь, Вилли. Забавная история, не правда ли? Между прочим, вы все время держите корочку хлеба в руке. Не хотите ли понюхать ее, дорогой Вилли? Вильгельм Хорст глянул на свои пальцы, действительно катавшие кусочек хлеба, криво усмехнулся и отбросил хлеб в сторону. — А ты шутник, Вернер, — сказал он. — Я рад, что познакомился с тобой поближе. Не хочешь ли выпить? — С тобой всегда с удовольствием, — ответил Гауптман. Заурядный офицер технических войск германской армии. Таким я должен быть для всех окружающих, — думал Вернер, поднимая рюмку. Видимо, от особо проницательных людей, обладающих профессиональной интуицией, а у Хорста хорошо развито чувство разведчика, мне куда труднее скрывать свое настоящее лицо. Это опасный враг. Тем временем Хорст выпил свою рюмку и, будто прочитав мысли Гауптмана, задумчиво произнес. «Значит, по-твоему, Вернер, у Януса три лица? Забавно. Если у разведчика три лица, то как узнать, какое из них настоящее? Первое, второе или третье?» Фон Шлиден усмехнулся. Он понимал, как непросто играть с Вильгельмом Хорстом. Только не удержался от того, чтобы оставить последнее слово за собой. «Ищите и обрящите», — сказал Янус. Глава 4. Снова показался штурман и знаком дал десантникам понять, что пора прыгать. Ребята разом встали, хотя все они твердо знали, кто за кем прыгает из самолета. Капитан Петрожицкий поднял вверх правую руку, призывая их к вниманию, и показал пальцем на широкоплечего лейтенанта Сорокина, своего помощника, который должен был прыгать первым. Ребята один за другим покинули самолет. Капитан Петрожицкий завершил выброску десантно-разведывательной группы. Когда истекли строго отмеренные секунды, над его головой хлопнул серый под цвет ночи купол парашюта. Капитан поправил автомат на груди и увидел далеко внизу неведомую затаившуюся землю. Глава 5. Вам известно, Хорст, безопасность какого груза вы должны обеспечить? Нет, экселленс, ведь сопровождающий его человек оттуда. Вильгельм Хорст показал пальцем в потолок кабинета своего шефа, опергруппенфюрера СС Ганса Иоганна Бёме. У него особые полномочия рейхсфюрера, а такие посланцы не любят делиться секретами с провинциалами. Хорст попробовал улыбнуться. — По-моему, вы сожалеете о своей неосведомленности, Хорст, — сухо сказал опергруппенфюрер. Хотя следовало бы радоваться этому. Оберштурмбанфюрер согнал с лица последние следы улыбки и застыл в ожидании. Все готово к отправке транспорта. Так точно, экселленс. Время отправки и маршрут до Данцига знаю лишь я и этот, как его, Краузе. Согласно инструкции, наши охранные функции заканчиваются в Данциге. Там транспорт получит новый маршрут, и конвой наших коллег из службы безопасности генерал-губернаторства. «Хорошо», — сказал Бёме. «Надеюсь, вы, как всегда, добросовестно выполнили это особое поручение. Идите, Хорст, и помолитесь Господу Богу или дьяволу, для вас это, по-моему, все равно, чтобы эти грузовики благополучно добрались до места, по крайней мере, до Данцига». Глава шестая. В один из дней рождественских праздников небольшой «Опель-кадет» пересек центральную площадь Кёнигсберга, на повышенной скорости прошел мосты через Прегель, лихо пролетел Штейндам и, минуя район Розенау, вкатился на берлинскую автостраду. Здесь водителю уже ничто не мешало выжимать из машины максимальную скорость. Он сбавил ход только неподалеку от Альтенберга, увидев впереди дорожный пост и группу эсэсовцев возле него. Но машину никто не остановил, и она продолжала мчаться в сторону Данцига. Еще утром водитель машины был военнопленным одного из лагерей в Кёнигсберге, отпущенным без конвоя для работ во время Рождества Христова у бакалейщика Вольфганга Фишера. И звали его Августом Гайлитисом. Но сейчас, если б машину остановили на дороге, он предъявил бы документ на имя Анджея Косински, следователя полиции города Данцига, возвращающегося домой после служебной поездки в управление криминальной полиции Кёнигсберга. И этот Аусвайс был надежным. Август Галитис прибавил газу, подумав, что все теперь зависит от скорости, с которой идет машина. С диверсией в порту ничего не вышло. К разгрузке Тюринги немцы не допустили ни одного из военнопленных. В порту работали солдаты одного из саперных подразделений под сильной охраной эсэсовцев. Груз Тюринги был сразу перенесен на огромные грузовики. Они, по имеющимся данным, в сопровождении бронетранспортеров сегодня ночью выйдут из Кёнигсберга в центральные районы Германии. Про их маршрут знает весьма ограниченный круг лиц. Гайлитис представляет, как было трудно узнать про это и еще кому-то. Поэтому его «Опель-кадет» и мчится сейчас с максимальной скоростью по Берлинскому шоссе, чтобы где-то на территории Польши об этом маршруте вскоре узнали нужные люди. Но мнимому следователю данцигской полиции Анджею Косински неизвестно о том, что час назад оберштурмбанфюрер Вильгельм Хорст вручил своему помощнику штурмфюреру Гельмуту фон Дитриху заляпанный сургучными печатями пакет. «Немедленно в машину, Гельмут. Заправьте ее как следует горючим и выезжайте в Данциг. По приезде сразу явитесь в местное отделение службы безопасности. Пакет передайте лично оберштурмфюреру СС Готфриду Рёбке. Он носит руку на черной перевязи, узнаете сразу. Но, тем не менее, прежде чем передавать пакет, потребуйте от Рёбке удостоверение личности и расписку в получении пакета. Расписку отдадите только мне. Слышите? Лично мне. Никаких канцелярий. Никому ни слова. Впрочем, я надеюсь на вашу выучку, дорогой Гельмут». «Будет исполнено, оберштурмбанфюрер», — сказал фон Дитрих. «Я готов выполнить ваше задание». Действительно, сборы не заняли у Дитриха более получаса, и его серый «Мерседес» вскоре проследовал тем же путем, что и выехавший раньше скромный «Опель-кадет». В Данциг обе машины въехали почти одновременно. Глава седьмая. «Что он знает, этот эсэсовец?» — думал Вернер фон Шлиден, возвращаясь со службы домой. «Он вел со мной явно провокационные разговоры. Но этот дружелюбный тон. Не понимаю, кто он такой на самом деле? Необходимо немедленно запросить центр. Пусть тщательно проверит досье на Вильгельма Хорста.